Ляйса насиб миналь хальк, валяйса лягу насибун миналь разк, валяйса лягу насибун миналь хья, валяйса лягу насибун миналь имата, валяйса лягу насибун миналь амр, валяйса лягу мулькун хакикийун филь амр миналь умур, ляйса ляка миналь амри чай. Поэтому шейх говорит в этом разделе указание на то, что создает только один Всевышний Аллах. И дает средства к существованию только один Всевышний Аллах и владеет всем только один Всевышний Аллах Субхану Аталя. И никто, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, не владеет никаким созданием. И не владеет средствами к существованию, и не владеет оживлением, и не владеет умерщвлением, и вообще ничем не владеет. И не имеет истинной власти, поэтому кто-то из вас скажет, баракулуфикум, как так, мои предметы, я же им хозяин. Мы говорим, что то, что ты хозяин, это ограничено. Почему? У тебя в кармане $10 твои. Ты имеешь право достать их и сжечь. Если ты их сожгешь, Аллах спонтанно тебя накажет в судный день. За что? За исраф. Потому что ты не имел права купить имущество просто так. Получается, в конечном счете, ты и твое имущество принадлежат Всевышнему Аллаху спонтанно. А та власть, о которой ты думаешь, что ты действительно владеешь чем-то, это относительная вещь, баракулуфикум. И поэтому Всевышний Аллах спонтанно сказал, «Ляйса ляка миналь амри чай». То есть ты не владеешь ничем. «Хатта а'ля л-хальк макаман». «Ваху ан-набию саллаллаху алейхи вассалям каля ляху Аллаху азза ваджал, ляйса ляка миналь амри чай». И даже посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, человек, занимающий самое высокое положение у Всевышнего Аллаха Субханаталя, Всевышний Аллах Субханаталя ему сказал, что ты ничем не владеешь. И поэтому, как передается от салифов, они сказали о словах Всевышнего Аллаха Субханаталя, «Айса ляка миналь амри чай», то есть ты ничем не владеешь, то есть сказали «Ай фи ибади». То есть Всевышний Аллах сказал пророку саллаллаху алейхи вассалям, ты ничем не владеешь, или же ты не принимаешь решения и ничем не владеешь в том, что связано с моими рабами. «Илля ма амарту кабихи фиим», кроме того, что я тебе приказал с ними делать. А это призывать их к Аллаху Субхану Таля. И этот раздел баракулуфикум, тот человек, который поймет вот эту главу, которую мы сейчас разбираем, этот человек будет самым далеким человеком от такфира. А те братья, которые занимаются такфиром, думая, что они занимаются единобожием, эти люди самые далекие от единобожия. Эти люди считаются самыми далекими людьми от единобожия, если они занимаются под такфиром, обвинением людей в неверии, не имея на то права, не имея на то доводов. Яни ляста маликан лишай ин миналь амр. То есть ты не владеешь ничем. Ляйса миналь амр лишай там ликуху. Ничем ты не владеешь. Аллям гуна лямуль мульк. То есть лям частица лям. Ляйса ляка миналь амр лишай там ликуху. Ляка. Ляйса ляка. Вот эта частица ляк называется лям-уль-вульк, то есть лям, указывающий на владение. Фаман аль-лази ямлюку кайдан. Кто владеет тобой тогда? Ху Аллах аззаваджаль. Пайдакана набию саллаллаху алейхи вассалям юн фаангу залик. Если пророк саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах субхану ва тааля, отрицает это в отношении пророка, фаинна нафью амман ху адунаху мин баб ляуля, то отрицание от того, кто меньше его, саллаллаху алейхи вассалям, тем более. Аль-лазина таваджаху иля асхабиль кубур, ва иля ас-салихина, ва ля-аулия, ва ля-амбия, фи дахлихим. Фидахлихим заамун бианнахум ямлику нашья. Те, которые обратились к похороненным людям, праведникам, приближенным пророкам, они считают, то, что эти люди, к кому они обратились, чем-то владеют. Имман ямлику шайн минариск, либо они владеют средствами к существованию, то есть могут дать им средства к существованию. А у ямлику нашья именно тавасут, или же они владеют посредничеством, «Вашшафа хадатайством, бедуни ляхи, бедуни ивни мин Аллах заваджаль, без дозволения Аллаху Субхану Таля ва машиати и желания». «Файзан хазаль баб ахаду ля баб аллати фия бурхану ля стихкак ляхи ля лябадати вахдаху дуна масива». И поэтому в этой главе указание на довод тому, что Аллах Субхану Таля только один, он достоин поклонения. «Валь Кур'ану фиихи кафир мин аль-барахин». И в Коране огромное количество доводов на то, что достоин поклонения только один Всевышний Аллах Субхану Таля. Фамин тилькаль адиллати валь барахин ма фил Куране мин адиллати фи икрару мушрикина бит таухид ар-рубубия. Из тех доводов, которые приводятся в Коране, это доводы, в которых указание на то, что мушрики подтверждали господство Аллаха субхана ва тааля, то, что он один единый господин. Куллю залика нау мин аль-адилля фихи далиля аль-анналь мустахик аль-либади гуа ман акрартум лягу бир-рубубия. И все это является доводом тому, что ваше, то, что Аллах субхана ва тааля, он достоин поклонения из-за того, что вы признаете его господство. То есть, если вы признаете его господство, вы должны признавать, что только один он достоин поклонения. Также доводом является то, что пришло в Коране, а это рассказ о том, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля дал победу своим посланникам, своим приближенным над их врагами. И то, что каждая из групп, которая совершала ширк, была унижена в конце концов. Была унижена. И тем, кто обладал иманом, им была дана победа над мушриками. Так как перед Всевышним, перед воинами Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, будь это воины-посланники, именно Русуль Ватбай, Русуль Анбия, так как воинами Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля являются посланники и последователи посланников, и пророки, и никто не может устоять перед этой армией. Также доводом является, как мы это читаем в Коране, и это видит только тот, кто читает Коран, то, что какую бы группу единобожников не посылал Аллах субхана ва тааля, их имамом был посланник, и если они начинали воевать с мушриками, то обязательно в конце. То есть не было такого, чтобы какой-то пророк вышел с войной и проиграл. Нет, такого не было, баракулуфикум. Или же даже если у нас так и случилось, что какой-то пророк, ему народ не ответил, не ответил при его жизни. А когда он умер, народ ответил ему. Потому что, баракулуфикум, Аллах субхана ва тааля говорит, «Инна ля нансуру русуляна, вальдавина аману филь хаяти дуня». Мы даем победу нашим посланникам и те, которым уверовали в этой жизни. Получается, тот посланник, о котором Аллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что и воскреснет пророк, и никого с ним нет. Ему была дана победа или нет? Была дана победа. Как? Да, может быть, те, которые были при его жизни, не ответили. Но когда он умер, после этого, может быть, эти люди, баракаллаху фикум, то есть те, которых он оставил, их дети, может быть, уверовали. Было такое? Нет. И так просил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за курайшитов, или же за мушриков арабов, когда был ниспослан ангел, управляющий горами, то есть Аллах субхана ва тааля сделал муваккаль биль джибаль, то есть Аллах субхана ва тааля как его назначил, или же дал ему какую, то есть чем он, чем занимался, управлял горами, и с дозволения Аллаха субхана ва тааля, и он пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал, если ты хочешь, я, как говорится, раздавлю жителей Мекки между двумя горами. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет, может быть, Аллах субхана ва тааля выведет из их потомства в Тайфе, да? То есть, может быть, Аллах субхана ва тааля, Лалям, это Мекка была, Байна Ляхшабайн, Ляхшабайн, это Мекка находится между двумя горами. Если ты захочешь, то я уничтожу этот народ между двумя горами. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не надо, может быть, Аллах субхана ва тааля выведет из их потомства единобожников. И поэтому шейх говорит, «Ваилля галабатхум хатта сарат аль-акибату лях». Поэтому любая группа, которой была и предписана война, они обязательно побеждали. «Вагазль амру филь Куране кафир ва адиллятуху кафира». И это указание, это в Куране много, и много этому доводов. Кисасу лямбия, истории пророков, кисасу лькура, истории всяких вселений, кисасу куллю каритин халиф от расулиха улкибат. Любая деревня, которая противоречила своему посланнику, была наказана. И потом не все пророки, тоже очень важно, баракулуфикум, это наше должно быть убеждение, что не все пророки поднимали оружие. И что война, баракулуфикум, то, что братья понимают многие по словам джихад, только война, это всего лишь средство. И не все пророки подняли оружие. Были пророки, которые подняли оружие и использовали эти оружия, как наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Были пророки, которые подняли оружие, но не использовали его, как Сулейман, алейхиссалям. Были пророки, которые совсем не использовали оружие, как Иса, алейхиссалям. И все они заходят под аят. «Инна лянан суру русуляна». Мы дадим победу нашим посланникам. «Валлядина аману» и тем, которые веровали. «Фильхаяти дуня» в этой жизни. Значит, баракулуфикум, как мы вам доказывали, что слово джихад это не надо понимать только война. Значит, победа тоже мы из этого аята понимаем, что победа это не та победа, которая строится баракулуфикум за или следует за войной, за военными действиями. Нет, баракулуфикум. Победа это победа таухида. И поэтому джихад, когда у пророка саллаллаху алейхи ва саллям спросили, кто муджахид? Он сказал, тот, кто взял винтовку, тот, кто стрельнул из лука или бросил копье. Нет. Тот, кто взорвал? Нет. А кто же тогда муджахид? Или что такое джихад? Или кто муджахид? Он сказал, манджахада литакуна калиматуллахи аль-уля. Тот, кто делает джихад из-за того, чтобы слово Аллаха было превыше всего. То есть, таухид. Он и есть муджахид баракулуфикум. И поэтому шейх говорит, вакуллю карьятин халифат расуля укибат. И поэтому любая деревня, которая не соглашалась со своим посланником, была наказана, как это было с народом Лута, как это было с народом Салиха, как это было с народом Шуайба, как это было с народом Нуха, алейхиссалям. Не было у них сил воевать со своим народом, но Аллах субхана тааля дал победу своим посланникам, наказал их, своих народы. И это указание баракулуфикум на то, что таухид это истина. Ванна ширка батль. И тот человек, который изучает это и рассказывает это людям, людям потом некуда деваться. Либо он просто-напросто будет упорствовать кафир. А если у него действительно есть в нем немножко добра, он задумается. Действительно скажет, а не так. Если он христианин, ты скажешь, хорошо, давай вернемся к Иисусу и тех, кто были до них. Ваша книга. И посмотрим, как была дана победа пророкам и тем, кто за ними последовали. И также, если ты обратишься к иудеям и донесешь до них баракулуфикум, то есть тот дават, который был до них, исходя из Корана, рассказывая из Корана. И если он действительно баракулуфикум истинно верующий, как это был Наджаши, когда Наджаши услышал историю о Марьяме и об Исе из Корана, сказал, «Валлахи, то, что у нас и то, что это выходит только из одного источника». И уверовал баракулуфикум в Коран. Также другой вид довода в Коране, миналь барахин, нау ахар фил Коран, то есть другой вид доводов, мин анналь махлюка даиф, Аллах спонталь нам указывает очень огромное количество хаятов, то, что создание является слабым, ваналь абит аль-лази ясму хазаль Коран, куллю махлю, куллю мукалиф, яля мин навсегда баф. И любой раб, который слышит этот Коран, любое создание знает баракулуфикум то, что он слаб, так или не так. Мы же говорили, даже какой бы он ни был царь, каком бы он ни был правитель, какой бы он ни был властелин, разве он может предотвратить, если он такой сильный, смерть, когда она к нему приходит? Не может. Может ли он предотвратить голод? Не может. Может ли он предотвратить, допустим, справление нужды? Не может. Почему? Потому что он марбу, потому что он всего лишь раб. И ты об этом должен рассказывать неверующим людям, если ты хочешь им делать, исходя из Корана. «Ванна гуджайля хаяти бигай рихтияри». И то, что когда человек, ты ему говоришь, как у нас об этом тоже есть указание в Коране, то, что он пришел, баракулуфикум, без выбора. Кто-нибудь у вас, присутствующий здесь, разрешение спрашивал, можно мы тебе создадим или нет? Нет, баракулуфикум. «Фагуа айдан макхур». То есть он является подчиненным, любой раб. «Яали мукат анан налези кахарагу азалягу ваджалягу алягази халя ляйса тихуа тилькаль алига». И человек знает, любой человек убежден, что тот, кто его подчинил, тот, кто его, то есть, сделал таким низким, не от того, что сделал низким, создал его положение, что он низкое, жалкое существо, что это не те объекты поклонения, которым он поклоняется. «Инна магу Аллаху», однако это один Всевышний Аллах, Субхана Таля, «вахдаху голлязи йохи ваймит», только он один оживляет и умершляет. «Вазали крар ам яаляму гукуллю ахадин мин фитратихи». И с этим соглашается любой человек, исходя из своего природного начала. Смотрите, шейх, сколько доводов приводит. И на все это, баракулуфикум, есть указания в Коране. Просто шейх вам делает указания, общие такие, для того, чтобы не затягивать шар. И также доводами является анналлаха и доказательство анналлаха джаллю аля лягу лясмауль хусна ва сифатуль уля. То, что Аллах субхана тааля обладает прекрасными именами, прекрасными атрибутами, великими атрибутами. Ваннаху дзуннуутиль камаль. И то, что написан полнотой. Вазуннуутиль джаляль. И величием. Наутуль джаляль, то есть описание величия, наутуль джамаль, описанием красоты, наутуль камаль, описанием полноты. Хуа субханаху куллю камаль. Хуа субханаху куллю камаль аль-мутлак фи кулли исмилля. Аллах субхана тааля обладает полнотой абсолютной полнотой в каждом своем имени. Уафикуллинатин, в любом описании у вас финля. Лягуль камалюль мутлик, ему абсолютная полнота, аллази яатарихи нафс фиуджухин, аллази ля яатарихи нафсун фиуджухим на люджух, в котором не бывает никогда какого-то недостатка. Вахазаль баб закарагу фиги шейх, рахима Аллаху тааля, ахада анвая диллати рубубии. В этом разделе шейх привел один из видов рубубии, а у барахини таухид, или довод, который указывает на единобожие. Анна Аллах заваджаль гуаль вахиду фи рубубиете. То, что Всевышний Аллах субхана тааля, он один единственный в своем господстве. Валь баба аллази яли гуа бабу кауль ля тааля. То есть, а тот раздел, который следует за этим разделом, это слова Всевышнего Аллаха субхана тааля, в которых Всевышний Аллах субхана тааля рассказывает «Ин об ангелах вайзафузи анхулюби хим кауль умадзе кауля роббукум». И когда страх оставляет их сердца, они говорят, что сказал ваш Господь? Калюль хакка. Они говорят истину, вагу аль алиль кабир. И он Всевышний Великий. Фиги далиля тун аля азама тильдай заваджаль фисифати. И в этом разделе будут разбираться величие Аллаха субхана тааля в его атрибутах. Вафигаза китаб танви айдан. И также в этой книге, в общем, был разный камасаяти барахину таухид. Приводятся разные доводы таухиду. Таухиду аль-ибада, то есть таухида единобожия, или того таухида, в котором указание на то, что один Всевышний Аллах субхана тааля достоин поклонения. Биадиллят имена аль-Куран аль-Мутанавия, разные доводы из Корана. Ванукмилю, иншаллаху, фидар спадим. Говорит шейх, сразу следующий начинаем. Бисмиллах ар-Рахман ар-Рахим. То есть шейх остановился, а мы продолжаем. Бабу каули ляхи тааля. Раздел слов Всевышнего Аллаха субхана тааля аюшрикуна ма ля яхлюку шайа ва хум юхлякун ва ля йастатиуна лахум насра ва ля анфусахум янсурун. Неужели они приобщают к Аллаху тех, которые не творят ничего и сами сотворены, и не могут им помочь и сами себе не помогают? Шейх говорит каулю валлазина тадууна мин дунихи ма ямлякуна мин китмир. И также слова Всевышнего Аллаха субхана тааля тем, которым вы поклоняетесь или обращаетесь или взываете, кроме Аллаха, не владеют даже плевой от финика. Закарна лякум биль амс. Мы вам говорили вчера. Анна газаль баб. То, что этот раздел маальбаб аль-лази яли. И тот раздел, который следует за ним. Мунасабат или китаб таухид. То есть в чем соответствие этой книги? Анна газайни бабайни гума бурхан ли таухид. Потому что два этих раздела являются доводом единобожия. Бурхан листихак ля аззаваджаль алибадата вахдаху, то что Аллах субхана тааля только один, он достоин поклонения, у алябутляни айбадати масива, и то что то, кому поклоняется, если кто-то поклоняется кроме кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана тааля, то это поклонение является недействительным. Вазаль бурхан гуа такриру анна Аллах аззаваджаль вахидун фи рубубити, то есть и доводом это является, что это подтверждение того, что Аллах субхана тааля, он один единственный в своем господстве. Далилю залик аль-фитра. Доводом тому является природное начало, то есть на котором рождается человек. Вадалилю залик аль-акли. Доводом тому является разум. Вадалилю залик айдан нас мин аль-китаб ва-сунны. Также доводом является контексты Курана и Сунны. Фаля ахадун юнкиру ан Аллах аззаваджаль гу аль-маликуль мульк. И никто не отрицает то, что Всевышний Аллах субхана тааля является истинным владельцем или настоящим владельцем. Только в его руках управление всеми делами таким образом, как он это пожелает. Илля ширзиматун калилюна минаннас, кроме маленького количества людей, то есть только они не соглашаются с этим. Камакали Шахрастани, как сказал имам Шахрастани, уагайру другие, ля ясиху антунцава ля гумакаль. То есть подобно атеистам. Подобно атеистам. И говорит, мы даже с ними не считаемся. И поэтому, баракаллаху фикум, когда шейх говорит о доводе логическом, это баракаллаху фикум, когда человек сам логически понимает ту или иную вещь. Как рассказывается о том, что один из мушриков, арабов, однажды сидел около своего идола, поклоняясь ему. И когда он сидел в пустыне, подошла лиса, подняла ногу и помочилась на этого идола, и побежала дальше. А арабы, вы знаете, были поэтами. И он посмотрел на своего идола, удивлением открыв глаза, и сказал: «Арубун ябулю саалябану бирасихи, лякад гана манбалят алейхи таалибу». То есть Господь, на голову которого мочится лиса, низок, так говорит, тот, то есть низко то создание, или низок тот, на кого мочатся лисы. То есть так как бы дословно переводится. То есть представьте, человек в таком смирении перед этим Господом, и пришла лиса и помочилась на него. И он сразу же придумал это стихотворение, сказал: «Аробун ябулю саалябану». Напишите хорошее стихотворение. «Аробун ябулю саалябану бирасихи». «Аробун ябулю саалябану бирасихи». «Аробун ябулю саалябану бирасихи». «Лякад гана ман балят алейхи саалибу». «Лякад гана ман балят алейхи саалибу». «Лякад гана ман балят алейхи саалибу». И оставил он этого своего идола. И альхамду лилля начал поклоняться одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Шейх говорит: «Фаннасу мафтаруна аля икрари бирробу, аля икрари бианнахум, вайдакана кадалика, ва бианнахум арбубун». И люди, то есть природное их начало, то, на чем они рождаются, указывает на то, что они подтверждают существование Господа и подтверждают то, что они являются подчиненными. «Вайдакана кадалик». فإن الحجة عليه في وجوب التوحيد الألوهية أن الله جل جعل في فطرهم الإقرار بأن الله واحد في ربوبيته. То есть и отсюда следует то, что доводом является то, что обязательность убеждения в том, что один Аллах Субхану Тааля достоин поклонения, это то, что Аллах Субхану Тааля создал в природном начале, то есть людей, или создал в людях, а это подтверждение чего? Подтверждение то, что Аллах Субхану Тааля, Он один, единственный Господь. И как мы говорили, даже те же коммунисты и безбожники, то есть кто-то из присутствующих еще, может быть, застал времена того светлого коммунизма, который обещали людям. Когда на экзамене студенты, молодые, собираются сдавать экзамен, и поднимает голову вверх, и поднимает руки вверх, говорит: «Хоть бы я сдал экзамен». А. Была такая харака или не была? Даже если не поднимали, говорили, и все равно кто-то голову, кто-то глаза и так далее. Марбугун. Субханал, подчиненные. Подчиненные Аллахом, субханал таля. И подобных случаев было огромное множество, баракаллаху фикум. Валихазаль мушрикуна ля юнкируна алналлах аззаваджаль. Вахидун фи хальтахи, вахидун фи раски. И поэтому мушрики не отрицали то, что Аллах Субхану Тааля, Он один, един в своем создании, один, един в том, что дает средства существованию. И они аннаху голь халяку вахду. То есть один Он создатель, аннаху арразаку вахиду. И один только Он дает средства к пропитанию. Или средства существования. Аннаху джалля валя голь лази юхи ва имит. И также они были убеждены в том, что Аллах Субхану Тааля, Он тот, кто оживляет и умершляет. И то, что Он дает защиту, и никого не могут, и никто никого не может защитить от Него. Только Он один владеет небесами и землей. Только один Он взращивает растения. Только Он один нисводит воду. Или ахри афради тадбирихи джалля валя. И тому подобные единицы управление Аллаха Субхану Тааля лиль амри ва афради таухид ар-рубубия, то есть единиц таухид ар-рубубия. Аль-Бурхан аля анна Аллаху хуа аль-мустахикку лиль-ибадати вахдаху аннаху джалля ва аля хуа аль-малику аль-мульки вахда. И поэтому доводом тому, что один Всевышний Аллах достоин поклонения, это то, что только один Он является царем. Хуа аль-лази юдаббиру хазаль малякут вахда. Только Он один управляет всем этим, всей этой сущностью. «Оллязи халяк аль-ибад, валь-ибаду саируна иляй». Только Он один создает рабов, и рабы в конечном счете возвращаются к Нему. وَمَلْ آلِهَ الَّتِي تَوَجَّهَ إِلَيْهِ الْعِبَادِ بِالْعِبَادَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ فَإِنَّمَا هُمْ مَخْلُقُونَ مَرْبُبُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. А те объекты поклонения, которым обращаются люди, будь это пророки или праведные, или ангелы, все не являются созданными, все не являются подчиненными, ничего не создают и сами созданы. Вайдан лайстатиуна насран лиман салихум, и также они не могут помочь тем, кто просит у них этой помощи. Ва иннама залика лилляхи, потому что этим владеет только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Пайдакана уляйка ляйса лягу миналь амри шай, и если те, кому они обращаются, не владеют ничем, уляйса лягу миналь мульки шай, то есть не владеют ничем, ляйса лягу миналь халка шай, и не создают ничего, уляйса лягу мин тадбир иль амри шай, и не управляют ничем, ва иннама тадбиру амри самават, ва тадбиру амри иль ард, би адиллахи вахдау дуна масива, однако правление или управление землей, управление небом, все это только в руках Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Какое бы ни было великое государство, какой бы оно силой не обладало, какой бы техника электроника не обладала, если пришло время землетрясения, ничего они сделать не могут. Все под землю хором дружно, мирно уходят и все. Так или не так? Если идет цунами, точно так же. Если пришел ураган, точно так же. Если идет ливень, точно так же. Почему? Потому что всем этим управляет Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. И даже если кто-то скажет, ну как так, есть же какие-то средства, что-то делать, хорошо, далеко не будем ходить. Тогда к человеку смерть приходит. Что он делает? Как он избегает своей смерти? Не может он избежать своей смерти. فَإِنَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ تِلْكَ الْأَفْعَالِ. И поистине тот, кто достоин поклонения, только тот, кто он один достоин поклонения, только он делает все эти дела. هُوَ الَّذِي يَتَّصِفُ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ. Только он описан этими атрибутами. Гуаллази вахдаху аль-ибаду фи рубубиати. И все рабы подчинены только одному ему, субханаху ва тааля. Фаиза кана казалик яджибу ан якуна изан вахидан фи афалихим, кай ля ятаваджаху фи аль-ибадати илля илляхи сива, илля илляхи вахда. То есть, если мы сейчас, баракалу фикум, согласились что, с тем, что все вышеперечисленные действия, ими описан только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, отсюда следует, что действия наших рабов должны быть обращены только к одному Ему. И поэтому, как говорят, таухиду аль-ибада это таухиду афалилля, таухиду рубуби это таухиду афалилля. То есть таухид рубуби это единобожие в действиях Аллаха. А таухиду аль-ибада это таухиду афалилля. Таухиду аль-ибада или таухиду люхи это то, что единственность, или то, что Аллах Субхана ва Тааля, только Он один достоин действий своих рабов. Поэтому, шейх дальше говорит, «Фаиза кана казалик яджибан якуна изан вахидан фиафалихим кай ля ятаваджиху фил ибади илля илляхи вахд». «Ваза кафирум фил Куран джиддан». И примеров тому много очень в Куране. «Фаинна катаджиду фил Куран анна аазам аль адиллати валь барахина аль мушрикина фи ибтали ибадатихим ля гайри илляхи». وفي إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه أنهم يقرون بالتوحيد الربوبية. Поистине ты находишь в Коране то, что самые великие доводы, то есть против мушриков, против их поклонения кому-либо, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, и доводы, которые указывают на то, что достоин поклонения только один Аллах Субхана ва Тааля, это то, что они согласны с Таухидом Рубубия. Брат пишет письмо, записку. На школе была учительница, ярая коммунистка, и она всегда говорила, дай бог, чтобы дни коммунизма вернулись к нам. Валя хавля, валя коты. Субхана. Марбубун, Аллай, братья Марбубун, подчиненные, субханаллах. Они не хотят этого говорить, но языки говорят это. Валихаза калли джалю валю. Поэтому Всевышний Аллах Субхан дальше шей говорит. Фаликрару бит таухид рубубия ва бурхану таухид улли. Поэтому подтверждение таухида рубубия, то есть господство Аллаха Субхана ва Тааля, это является подтверждением таухида улюхия. То есть то, что поклонение достойно один Всевышний Аллах спонталя. Аллаху джалля уали ихтаджа фил Куране аль мушрикина бима харру бихи. И поэтому Аллах субхана ва тааля приводит в довод против мушриков то, с чем они согласны, аля ман кару мин таухид аль-улухия, то есть против того, с чем они не согласны, это таухид аль-улухия, то есть они согласны с таухидом рубубия, то есть это является сильным доводом против них в то время, когда они отрицают таухид аль-илахия. Валихаза каля джалля уаля. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: куль ман ярзукукум мин ас-самаи валь-ард. Скажи, кто вам дает средства к существованию с неба и земли? Амма ямлику сам'а валь абсар. Или кто владеет вашим зрением и слухом? Ва ма юхриджуль хайя миналь майит. И кто выводит живое из мертвого? Ва юхриджуль майита миналь хай. И выводит мертвого из живого? Ва ма юдаббируль амр. И кто управляет всем? Что говорили мушрики? Фасаякулюн Аллах. Мушрики говорили: Аллах. Куля фалята такун, почему же вы тогда не боитесь? Я не атухруна бидалика фалята такуна ширк. То есть вы с этим соглашаетесь и не боитесь совершать ширк. Ля не закарту лякум, как я вам говорил выше, анальфаида, атат бадаль хамза, фахия таатифу мабада галя джумлят ль махзуфа. Не файда, здесь фа. У вас файда, да, написано? Фа. Анальфа. Ида атат бадаль хамза. Если частица фа приходит после хамзы, фахия таатифу мабада галя джумля махзуфа, то есть то, что после нее присоединяется к скрытому предложению, далля алейха сияб, на это указывает контекст. То есть афалят аттакун, Всевышний Аллах говорит: неужели вы не побоитесь? То есть я не тукруна, то есть после того, как Аллах субхана тааля задал им эти вопросы, и они говорят: кто управляет всем? Они говорят: Аллах. То есть там есть джумля махзуфа, то есть перед афалята такун какая-то джумля махзуфа, скрытое предложение. Я не тукру набиан Аллаха вахидан фирубубиети. То есть вы соглашаетесь с тем, что Аллах субхана один, единый Господь. Афалята такуна ширка. Почему же вы тогда, как вы не боитесь совершать ширк? Фазаликум Аллаху роббукум ульхак. И это он и Аллах, этот Аллах, он и есть ваш истинный Господь. Биатирафикум вабиеканикум. Как вы сами с этим соглашаетесь и в чем вы сами убеждены. Фама забадаль хак илля дбаляль. Так что же может быть после истины, кроме заблуждений? Хаза нау ихтиджаж бима акарру бихи ва хуа таухиду рубубии. Этот вид довода соответствовал тому, с чем они согласились, а это таухид рабубия. Аля ма анкару ва хуа таухиду лалюхия. Против того, с чем они согласились, а это таухид аль-улюхия. Кадалика аяту лявима фи сурати Наml, кали джалля уаля. Также великие аяты в суре Наджм, в суре Наml. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: куль альхамду лилля. Потом я тоже хочу обратить ваше внимание, баракаллаху фикум, однажды мы говорили, помните, говорили про очки единобожия или про призму единобожия. То есть вот человек, баракаллаху фикум, изучая единобожие, начинает на вещи по-другому смотреть. То есть как у нас, допустим, какой-то человек, представьте, маленький, худенький, слабенький мальчишка, которого все обижают. Куда-то уехал, где-то занимался спортом 2, 3, 5 лет. Раньше он, когда ходил, боялся глаза поднять. Боялся, допустим, из подъезда выйти, потому что его все обижали. А когда он где-то поехал и научился, допустим, каким-то боевым искусствам, через год возвращается, согласитесь, он на все вещи по-другому начинает смотреть. Так или не так? Раньше, когда он глаза боялся поднимать, сейчас он угрожает всем, чтобы никто на него даже, то есть в глаза ему не смотрел, и все его начинают бояться. То есть и подобных примеров много. И то баракаллаху фикум, то есть к чему я привожу такой пример? Потому что такие примеры мы быстро воспринимаем и быстро понимаем. Какие-то уличные примеры. У нас баракаллаху фикум человек, который изучает единобожие, подробно изучает единобожие, подробно изучает доводы единобожия, он как бы приобретает басыра. И как говорил шейх Ислам ибн Таймия, то есть примерно следующие слова, что каково бы ни было зрение глаз сильным, то есть представьте, у человека вот 100% зрение, но он, баракаллаху фикум, без света видеть не может. Так или не так? Вот представьте, сокол или ястреб, какая там птица с самым таким взглядом. Если ты ее в темную комнату посадишь, она когда летит, баракаллаху фикум, днем на несколько километров видит мышку. А когда ты ее в темную комнату, абсолютно темную комнату посадишь, и 20 сантиметров от нее мышь будет идти, она не будет ее видеть. Почему? Потому что нету света. Значит, зрение, баракулуфикум, какое бы сильное ни было, оно нуждается в чем свете? Вот так же басыра, а это зрение сердца, понимание. Какой бы у тебя баракулуфикум, то есть разум, какое бы у тебя понимание сильно не было, оно тоже нуждается в свете. Но в свете чего? В свете Курана и Сунни. В свете Курана и Сунни. И если твое сердце, баракулуфикум, будет подпитываться светом Курана и Сунны, то знание у тебя, баракулуфикум, или видение твоего сердца будет намного сильнее. Намного сильнее. Чему я это говорю? Что когда мы, баракулуфикум, то есть изучая таухид, потом вы читаете какие-то аяты, смотрите на эти аяты, баракулуфикум, через призму таухида, задумываясь над теми доводами. Вот шейх часто говорит, барагин, валихтиджадж, валядилля, то есть доводы таухида и так далее. Поэтому, когда вы смотрите на те иные аяты, смотрите, старайтесь смотреть через призму таухида. И даже те аяты, которые вы сотни-сотни раз повторяли, когда вы посмотрите на них, то есть через призму таухида, у вас уже совсем другой подход будет, баракулуфикум, к тем аятам, которые вы много раз слышали, даже, может быть, знаете наизусть. Всевышний Аллах говорит, как нам шейх приводит аят, «Кулильхамдулиллях, скажи хвала Аллаху». Васаляму наля ибадихи лязина стафа. И мир тем его рабам, которых он избрал. Аллаху хайрун амма юшрикун. Кто лучше Аллах или те, кого они предали ему в сотоварище? Кто-то скажет Аллах, ответит на этот вопрос. Кто-то скажет те, которых предали сотоварищи. Кто-то скажет одинаково, кто-то скажет я не знаю. Так или так? Люди же разные бывают. Всевышний Аллах дальше говорит. Амман халяка ссамавати валь ард. Кто создал небеса и землю? Уанзаля лякум минас сама имаан. И не спаслал вам с неба воду. Фанбатна биги хадай казата бахча. И из этой воды Аллах спонтанно взрастил прекрасные сады. Не просто сады, а прекрасные сады. Ма кана лякум антун биту шаджараха. Без Всевышнего Аллаха, или без Его дозволения, вы даже не смогли бы вырастить одного дерева в этом прекрасном саду. Доводом тому является в наше время в многих местах земли засуха. Так или так? Засуха, и люди ничего не могут сделать. А иляхун ма Аллах, если какое-нибудь божество, кроме Аллаха, бальхум каумун яадилюн. То есть после того, как Аллах Субхана Тали привел все эти доводы, и если народ продолжает поклоняться кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тали, он говорит, «Бальхум каумун яадилюн». То есть это тот народ, который кого-то уподобляет Аллаху. Или же яадилюн, уклоняющийся. А иляхун ма Аллах. Какое-то божество помимо Аллаха или вместе с Аллахом. Хаза инкарун алейхим. То есть в этом порицании. Анкар алимата, почему Аллах их порицает? Лянна масабака юхируна биги, потому что то, о чем говорилось выше, с этим они соглашаются. Амман халяка ссамавати валяр, кто создал небеса и землю? Юхируна бианна лязи халяка гугу Аллах. То есть вы соглашаетесь с тем, что создал небеса и землю Аллах. Файзан кайфа яттахизуна ма иляхан ма Аллах. Как же тогда они начинают поклоняться кому-либо, кроме Аллаха? Кана хаза инкар. В этом содержится порицание. Мана лязи анзаля лягум минас сама има. Кто тот, который не спаслал им с неба воду? Фан бата лягум биги хадайка дата бахджа. И взрастил им из этой воды прекрасные сады. Ху Аллах, это Аллах. Фейзан кайфа яттахизуна иляхан маа. Так каким же образом тогда вы берете себе божество или объект поклонения помимо его или вместе с ним? Валихаза каля джалля валя а иляхун ма Аллах. То есть какое-то божество помимо Аллаха или вместе с Аллахом. Хаза инкарун алейхим. В этом порицании им. Бальхум каумун яадилюн. То есть этот народ, который приравнивает кого-то. Мы сказали яадилюн, у него два понятия. Либо приравнивать, либо уклоняется. Шей говорит яни яадилюна билляхи гайра. То есть приравнивает кого-то Аллаху. Ау яадилюна гайра Аллахи би, или же приравнивают Аллаха кому-то. Яни юсауна газа бигаза, то есть сравнивайте этого с этим. Ау яадилюн, или же другой смысл слова яадилюн, яни юсрафуна анильхак, уклоняются от истины юсрафуна ангу или гайри, отклоняются от истины лжи. Факайфа яадилюна анильхакки иля гайрихи. Как же они уклоняются от истины к чему-то другому? Вакайфа яадилюна биллахи гайра, и как же они уподобляют Аллаху кого-то? Маль алиха, то есть какие-то объекты поклонения, какие-то божества. Вагазиль ая ляти бадаха та кауль, и аят, который следует за этим. Амман джааляль арда карара. То есть Всевышний Аллах говорит, бальхум каумун яадилюн, и дальше продолжает Всевышний Аллах субхана таля. То есть люди до отсюда, если не поняли, Аллах субхана таля не останавливается и продолжает «Амман джааляль арда карара». Кто же тот, кто сделал для вас землю жилищем? То есть карара баракулуфикум, а слово истакарра, человек находится на этой земле, то есть твердо стоит. А у нас баракулуфикум, мы знаем прекрасно, что из того, что создал Аллах субхана таля на этой земле, это закон притяжения. Так или не так? И человек, допустим, который вылетает за территорию, то есть земли, уже перестает работать этот закон, так или не так? Вот представьте, баракулуфикум, если бы не было этого закона притяжения, была бы земля караром для людей? Не было бы караром для людей. Дальше Всевышний Аллах говорит, «Ваджааля хиляляха анхара». И в расщелины этой земли Аллах субхана таля пустил реки. «Ваджааля ляха равасия». И установил на этой земле горы. «Ваджааля байналь бахрайни хаджиза». И установил между двумя морями преграду. «Джавадуль мушрикина ляхаза суаль». То есть каков он был ответ мушриков на этот вопрос? «Амман». Джавабухум ху Аллах. То есть, когда Аллах спросил, кто тот, кто? И перечислил эти действия, то есть, создал, сделал для вас землю жилищем, в ее расщелинах, пустил реки, установил на нее горы. Мушрики говорят, Аллах. Каля джалля валя, а иляхун ма Аллах. Какое-то божество помимо Аллаха, баль актарухум ля я алямун. Большинство из них не знает. Тумма каля джалля валя, амма юджибу лмуттарра и дадаа. Кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к нему? Раджи миналь аят аль-лати филяфак. Всевышний Аллах субхана ва тааля после того, как указал человеку знамение, которое окружает его, вафима хауляхум иля шай, после того, как указал, то есть то, что окружает его, вдалеке или же вокруг него вещи, «Лави я'лямуна ильм аль-якин», в том, в чем они уверены. Дальше Всевышний Аллах говорит, «Амма юджибу аль-муттарра идада'а». Кто отвечает нуждающимся, когда он взывает к нему? «Ваякшифу су» и устраняет его от него зло. «Ваяджалякум хуляфа иль-арт» и делает вас наследниками на земле. «А иляхун ма Аллах» – какое-то божество помимо Аллаха. «Палиля ма тазаккарун» – мало они задумываются. «Сумма каля джалля ва'аля». «Амма яхдикум фи зулюмат аль-бар». Кто вас ведет во мраке суши, валь-бахри, во мраке моря? «Вама юрсилю рияха бушран байна ядай рахмати». И кто посылает ветра с доброй вестью о своей милости? То есть ветра, когда приносят, приносят что? Облака. И идет дождь, и это проявление милости Аллаха субхана ва тааля. «А иляхун ма Аллах». Какое-то божество помимо Аллаха? Та'аля Аллаху амма юшрикун. Всевышний Аллах не причастен к тому, что они предают ему в сотоварищ, или велик от того, что они предают ему в сотоварищ. Дальше Всевышний Аллах субхана ва тааля продолжает и говорит, амма ябдауль халька. Кто тот, кто создает свои создания? Сумма юидуху, потом возвращает его. Вама ярзукукум минас сама, и кто вам дает средства пропитания с небес, валь арт и земли, а иляхун ма Аллах, какое-то божество вместе с помимо Аллаха или кроме Аллаха, кульхату бурханакум инкунтум садикин, приведите ваши доводы, если вы правдивы. Шейх говорит, ва филь хакикати аннаху ля бурхана ляху, и в сущности своей нет у них никакого довода. И не нуждается довода. Почему? Потому что они соглашаются с этим. Правильно? «Валига закалиф и аятель муминин». Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в аяте суры муминин. «Вама яд'ума Аллахи иляхан ахара ля бурхана лягуби». И тот, кто взывает кому-либо вместе с Аллахом, помимо Аллаха или кроме Аллаха, или поклоняется кому-либо кроме Аллаха, или вместе с Аллахом, «Ля бургана ля губи». Нету ему никакого довода, то есть его действия. «Фаиннама хисабуху инда робби». Расчет с него будет брать Аллах. «Ля бургана ля губи». Нет ему никакого довода. «Факуллю иляхин ля бургана ля». Любое божество, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, не имеет довода, то есть недостойно ему поклоняться. «Ля бургана ля». Яни ля худжата кайма аля аннаху иллях. То есть нет никакого довода, который бы указывал, который мы говорим о том, или который указывал на том, что он достоин поклонения. Ва инна майтахаза гуль башар бит тугьяни ва зулим. Однако люди ему поклоняются, совершая зло. Ва лилляхи масалля аля. Аллах лучше, чем все эти примеры. Если ты поступишь с этими людьми так, как они поступают с Всевышним Аллахом Субхана Тааля, они тебе посчитают злодеем. Начнут тебя поносить, начнут тебя ругать, даже тебя могут побить, даже тебя могут убить. Если ты к одному из них подойдешь и попросишь его совершить то или иное дело, или попросишь его, баракаллаху фикум, продать ему ту или иную вещь, он тебе продает ручку. Ты говоришь спасибо и деньги отдаешь в соседний ларек. Так или не так? Он что с тобой сделает? Поэтому эти люди валяма, эти люди злодеи, те, кто поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. И поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, является самым большим злом. Это первая степень баракаллаху фикум, является самым важным джихадом, а это борьба с чем? С ширком. Баракаллаху фикум. Это понимает только тот, кто понимает величие Аллаха Субхана ва Тааля. Это делает тот, кто ревностно относится к правам Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Всевышний Аллах говорит: «Ваман яд'у ма Аллахи иляхан ахара ля бургана ля губи». И тот, кто поклоняется или же взывает кому-либо помимо Аллаха, или же вместо Аллаха, вместе с Аллахом, какому-то другому божеству, ля бургана ля губи, у этого божества нет никакого довода. Фаиннама хисабуху инда робби, и Аллах возьмет с него расчет. Иннаху ля юфлихуль кафирун. Не будут иметь успех неверующие. Фагазаль баб кайма ля газиль худжа. Этот раздел основан на этом доводе. Валихаза ман амин азами худжати аляль мушрикина ва аляль лазина таваджаху иля ламват ва таваджаху иля лмахбурин. Биталиби тафриджи курубат, ваталиби гасати ляхфан, ваталиби инджахи ляхаджат, васуали ма яхтаджи у нас, азаму ляхуджати алейхим, антахтаджи алейхим битаухиди рубубия. И поэтому шейх говорит, что самым великим доводом против мушриков, против тех, которые обращаются своим поклонением к мертвым, обращаются со своим поклонением к похороненным людям, чтобы те их избавили от печали, чтобы те помогли им в тяжелой ситуации, чтобы те помогли им добиться успеха в их нуждах, чтобы те ответили на их призыв. Самым великим доводом является против них это тот таухид рубубия, с которым они согласны. Вагауляль мушрикуна фигазиль азмина заду. И мушрики наших дней еще больше делают ширка, чем мушрики первых дней. Камакали шейх рахима ваталиф и кавадиль арба. Как сказал шейх, кавадиль арба заду аля мушрикиль джагилия. То есть еще они добавили к ширку мушриков первых времен, бианнахум иатакаду анналькаль алиха и тилькаль амват анналягум тасарруф анфилькаун. Аита. То, что в наше время мушрики убеждены в том, что те божества, которым они поклоняются, или те мертвые, которым они поклоняются, они убеждены в том, что эти мертвые управляют этим миром. Фанасабу иляйхим шайян минар рубубия, и они приписали им какие-то вещи из рубубия. Валям яджалю таухида рубубия айдан халисан. И даже таухид рубубия у них, в отличие от мушриков первых времен, не является, то есть, стопроцентным. И как мы сказали, в пяти вещах мушрики наших времен превзошли мушриков первых времен. Превзошли мушриков современных баракаллаху фикум. То есть это те мушрики, которые говорят ля иляха илляллах, превзошли в том, что, во-первых, первые мушрики первых времен обращались к Аллаху Субхана ва Тааля только в тяжелых ситуациях. А в благе они обращались к своим идолам. Мушрики же наших времен обращаются к своим идолам, к своим божествам, как в тяжелых ситуациях, так и в благе. Второе, мушрики первых времен, когда предавали Аллах Субхана Таля сотоварищи, предавали только праведные создания, подобно праведным людям, или же ангелам, или же пророкам. Что же касается мушриков наших дней, то они предают Аллах Субхана Таля сотоварищи, валия зубля, не то что праведных людей, вплоть до того, что они начали предавать Аллах Субхана Таля сотоварищи, валия зубля, похороненных кафиров, или же похороненных фасиков, нечестивцев. Третье, мушрики на первых времен, это то, о чем говорит шейх, приписывали рубубия только одному Всевышнему Аллаху Субхану Таля. В наше же время мушрики наших времен, а я имею в виду каких мушриков, которые говорят «Ля иляха илляла», говорят о том, что этим бытием управляет какой-то шейх, называя его кутбом. Четвертый, мушрики первых времен знали смысл «Ля иляха илляла», в отличие от мушриков наших времен. Пятое, первые мушрики не отрицали имена и атрибуты, кроме имени Рахман. Если бы они отрицали еще какие-то имена, кроме имени Рахман, Аллах Субхану Таля бы рассказал нам об этом в Коране, как Он нам рассказал об их отрицании в отношении имени Рахман. А что касается мушриков наших времен, то некоторые из них отрицают часть атрибутов, как ашариты и матуридиты. Другие же, баракаллаху фикум, отрицают все имена Аллаха Субхану Таля, все атрибуты Аллаха Субхана Таля. Третий, как мутазилиты, третий же отрицает как имена, так и атрибуты Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Поэтому шейх говорит дальше. Хадаль бурхан, и этот довод, то есть бурхану назим, является великим доводом. Ян баги алян татаваса фидаля, или ты обязательно старайся пошире узнавать, то есть эти доводы. То есть мы видим эти доводы всегда в Коране. Изучай Коран, заучивай аяты Корана. Покупай себе тафсиры, а не покупай себе Харун Яхья и профессора Жданова. Уанталя мальхуджата фил Коране мингу. И чтобы ты изучал, баракаллаху фикум, доводы из Корана. Лянна аль-Коран кафиран ма яхтаджу бихазаль бурхан. Так как Коран очень часто приводит подобные виды доводов. Вагуа таухид ар-рубубия, а это таухид ар-рубубия аляма юнкир аль-мушрикун, вагуа таухид ар-рубубия. Другие же братья тоже, как сказал пророк, саллаллаху салям, о чем нам рассказал, «Я робби инна кауми тахазу газаль Кур'ана махжура». «О Господь мой, народ мой оставил этот Коран». Такова была жалоба пророка, саллаллаху салям, Всевышнему Аллаху. Другие же братья, баракаллаху фикум, в наше время, когда хотят делать даву христианам, читают книги брата Али Вячеслава Полосина, или же нашего брата Ахмад Дидада, в которой говорится о несостоятельности той или иной книги. Баракаллаху фикум. Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал то, что делает Вячеслав Али Полосин, или шейх Ахмад Дидад и подобные им? И поэтому, когда ученых спросили про Ахмад Дидада, является ли ученым, они сказали, он является ученым христианской религии, но не ученых в исламе. В христианстве он разбирается отлично, но в исламе он ничего не знает, или же очень мало что знает об исламе. И тот путь, который используют эти люди, хвала Аллаху, что Всевышний Аллах Субхану Таля дал им хидая. И просим тех людей, которые Аллах Субхану Таля привел в ислам, то есть христиан, укрепить их на нашей религии. Хвала Аллаху, что привел, но они, баракаллаху фикум, из-за отсутствия знания, не задумываются о том, что тот вид давата, который они ведут, не является путем пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда послал римскому царю письмо, не послал ему со словами письмо: «Смотри, в твоей книге говорится вот такое, такой», то есть в Инжиле, в Англии, приводится в таком томе, в такой главе, такая строчка, такая страница, вот такие, такие слова. Это противоречит тому, что приводится, на такой-такой странице, в таком-таком томе. Таков же дават, правильно, Ахмад Дидата, Али Полосина и так далее. Нет, Аллах Субхану Таля послал ему аят: «Куль я ахля китаби, таалю иля калиматин саваин байна нава байнакум». Скажи, о люди Писания, давайте придем к слову общему между нами и вами. «Алля набуда иля Аллах». Никому не поклоняться, кроме Аллаха Субхану Таля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к христианам Кур'аном. И поэтому мы тоже побуждаем братьев обращаться к христианам Кур'аном. теми доводов, то есть те доводы, которые, допустим, они говорят, мы поклоняемся Иисусу, а ты им приведи эти аяты, прочитай эти аяты, не говоря о том, что это аяты, даже если ты хочешь, если ты видишь, что может быть это станет причиной тому, что скажет из Корана, ты ему не говоря, ты ну рассказывай ему смысл аятов. Скажи ему, баракалу фикум, амман халякас самавати валят, скажи ему, кто создал небеса и землю? Поклоняешься ты Иисусе, Иисусу? Поклоняешься Николаю, Кириллу, Ивану, кто там у них святые, иконы, перечисли все имена, Татьяна и так далее, и тому подобное, святая такой, святой такой, святая такой, святой такой. Спроси у него просто, амман халяка самавателя, кто создал небеса и землю? Вот ты зайди к нему, вот много у него икон, кто из них создал небеса и землю, покажи. Он тебе что скажет? Аллах скажет, так или не так? Кто тот, кто взрастил сады прекрасные? Кто вот из них? Скажет один единый Бог. Так или так? Спроси у него. А кто-нибудь вот из этих вот на иконе мог бы взрастить хоть одно дерево? Он бы сказал нет. Скажи ему, кто сделал жилищем? То есть то, что мы вот так вот ходим спокойно по земле, для нас жилищем. Кто сделал эту землю? Он скажет Аллах. Кто в ее расщелинах пустил реки, кто создал моря и океаны, вот из этих вот, на этих иконах. Он скажет Аллах. Скажешь, если у человека сильная нужда, очень сильная нужда, и перед тобой выбор, попросить, в страшной этой ситуации, попросить вот у них или у того, кого вы называете отцом, ты бы к кому обратился? Аллах скажет туда, высшую инстанцию, как они называют. И когда ты ему задаешь все эти вопросы, баракаллаху фикум, а потом говоришь ему тем, что говоришь, айбаливу макаумун ядилюн, вы народ несправедливый, вы народ уклоняющийся, вы народ лятататаккарун, не задумывающийся. Если он действительно правдив, если действительно у него есть добро, то он иншаллах согласится. То есть если за принятием твоего даавата не следует то, что он потеряет место, то что он не потеряет зарплату в церкви или еще где-то, то он, иншаллах таля, примет твой дават. И поэтому достаточно Корана. Достаточно Корану. И на это огромное указание, баракаллаху фикум, в Коране и Сунне, в котором говорится о том, что достаточно нам Корана. Иншаллах таля, помолимся, потом продолжим. Шейх дальше говорит. وَمِنْ ذَلِكَ مَا سَفَاهُ الشَّيْخ رَحِمَ اللَّهُ تَعْلَى فِي بَابْ قول الله تعالى وَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءٍ وَهُمْ يُخْلَقُونَ. То есть из тех доводов, о которых мы говорили выше, это тот довод, который привел шейх в разделе, это слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, وَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءٍ وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Неужели они приобщают к нему сотоварищей тех, то есть к Аллаху Субхана Тааля сотоварищей тех, кто ничего не творят и сами сотворены? هذا إنكار وتوبيخ لهم. В этом порицание их. Кайфа юшрикуна лязиля яхлюку вагум юхлякун. Как они предаются, товарищи, тех, которые ничего не создают и сами являются созданными. Ваман лязи халякахум. И кто создал их? Ху Аллаху аззауджаль. Это Аллах Субхана Тааля. Ху лязи халяка ман абаду. Он является создателем того, чему эти люди поклоняются. Ху лязи халяка л'абида айдан. Как и является создателем самого этого мушрика. Валлази ястахикку л'ибадата вахдаху дуна ма сиваху иннама ху Аллаху зуль джалали валь крам. И поэтому поклонение достоин только один Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Валю валя ястатиуна лягум насра. И они не могут им помочь. Лянна насра фи хакикати иннама ху мин инди Аллахи азза ва джаль. Потому что победа или помощь в своей сущности бывает только от Аллаха Субхана ва Тааля. Ляу арадан ямнаан насра насар. Насра насари ламанаху. И если Всевышний Аллах Субхана Тааля захочет предотвратить помощь какого-либо помощника, то он предотвратит его. Халява каулюху. Также слова. Аллах Субхана Тааля. Валлядина тадуна мин дунихи ма ямликуна мин китмир. Те, кому вы взываете помимо Аллаха, не владеют и финиковой плевой. То есть, знаете, финик, когда кушаешь, такая тоненькая, белая, белая, белая. Кожица такая, или как шкурочка, как не знаю, как называть, пленочка. Вот это она и есть хитмир. То есть такая жалкая вещь, они даже не владеют Это и финика плева. Интадругум ля исмаудуакум. И если вы взываете к ним, то они не слышат ваши мольбы. Слова Всевышнего Аллаха не владеют даже финиковой плевой, то есть на финиковой косточке, плева на финиковой косточке это и есть шахид, то есть лицо довода. То есть Всевышний Аллах Субхану говорит, что даже этой пленочкой, которая покрывает косточку финиковой, или же веревочкой, которая от одного начала, то есть с одной стороны косточки проходит в другую сторону косточкой, они не владеют даже такой мелкой вещью. А что же сказать о том, что выше и дороже и больше этого? Даже такой ничтожной вещью они не владеют. Мимма ля яхтаджу ан-нас ва ля йутлибуна, то есть той вещью, у которых люди изначально нет нужды и о которой они не спрашивают. Факайфа идан йутлибуна минхум ашйаа ля ямликунаха, как же тогда люди просят у них то, чем они не владеют, то есть эти объекты поклонения, эти идолы. Каля джалла ва ля валлазина тад'уна мин дунихи ма аллазина, то есть частица аллазина исму маусуль, это исму маусуль, яумму кулля ман даа мин дунилля, куллю ман дуия мин дунилля. Частица «аллави», то есть те, которым вызываете, слово «те», «аллави», охватывает все виды или все объекты поклонения, кроме Аллаха, субхана Аталя. «Аль-маляйка, ангела, аль-амбия, ар-русуля, ас-салихина, мин аль-амват, ват-талихина, валь-джин, валь-аснам, валь-ажжар, валь-ажжар», будь то ангелы, будь то пророки, посланники, праведные, умершие люди, или же неправедные, джины, идолы, деревья и камни. «Куллю мадуия». Все, к чему они обращаются, и все, к чему они взывают, они не владеют даже левой на финиковой косточке. Поэтому, если таково оно положение этого объекта поклонения, зачем тогда они спрашивают? По идее, он должен был обратиться своим зом, своим дуа к тому, кто владеет этим. Далика закара шейх, рахима латаля бада, далика иддаталя хадис фи газаль баб. После этого шейх привел несколько хадисов в этом разделе. Уазиля хадис мадару галя баяни хауля джалю аля. И все эти хадисы указывают на слова Всевышнего Аллаха спанталя. Ляйца ля камин алям решай. Ты ничем не владеешь, или же ты не принимаешь решения. То есть и так можно перевести. Уладжу листидляль мин газиля хадис. То есть что является лицом довода в этих хадисах? Вайраду газиль аят, и почему был приведен этот аят? Нагаза нафью таваджуху иля расуля, саллаллаху алейхи. Эти хадисы, эти аяты были указанием или указывают на то, что нельзя обращаться к пророку, саллаллаху алейхиссалям, вагу алейхиссалату вассалям, саиду валя диадам, хоть он является господином рода человеческого. Ляйсалякая Мухаммад миналь амричай. Всевышний Аллах спонтан сообщает нам о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничем не владеет. Лям фи каули ляка, в словах ляка, лям указывает на что? Ляму листихкака. Мы говорили, что у нас лям бывает нескольких видов. Ау лямуль мильк, или же лям истихкак, то есть лям, который указывает на то, что кто-то достойный или нет. То есть ляйса ляка миналь амришай, имеется в виду, ты не достоин ничего. Или же ляйса ляка миналь амришай, ты не владеешь ничем. Я не ля тастахикушай, то есть ты не достоин ничего, имеется в виду, не достоин того поклонения, с которым люди могут обращаться. А уля там ликушай, или же не владеешь ничем. Я не ля тастахикка бидатика, уайннама бима амарала заважаль, уабима авина би. То есть ты сам по себе ничего не достоин, кроме того, что приказал Аллах Субхану Аталя в отношении тебя и то, что он дозволил. Батаазиму набии саласаму махаббату набии салаллаху алейхи ва саллям гуа фарун махаббати ля. Возвеличивание пророка, саллаллаху алейхи, любой пророку, саллаллаху алейхи, является ветвью, исходящей от любви к Аллаху, субхану аталю, антазимля и возвеличивания Аллаха, субхану аталя. Фама хуа абаду ва азам мимман азин Аллаху бихи, фаляйса ляху залик. И тот, кто дальше, чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или ниже своей степени, чем пророк, саллаллаху алейхи, из того, что дозволил Аллах, субхану аталю, тем более, то есть если пророк, саллаллаху алейхи, чего-то не дозволил, а если пророк сам чего-то недостоин, то тот, кто ниже его, тем более, вакадалик аль-мильк, таким же образом власть, мильку ля-шья, то есть владение какими-то вещами, ау мульку ля-шья, или же царствование над чем-то, миналь-амр, фа-инна гуляйса ля-гу алейхи салату ассалям, то есть пророк сам не владеет ничем. Далика калю джалля валя ляйса ля камин лям бичай. Поэтому Аллах субхана тааля сказал, ты ничем не владеешь. Или же ты не достоин ничего, или же ты не принимаешь решения. Валяу кана ляху алейсу саляту вассалям мин лям бичай ля насара нафси. Если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чем-нибудь бы владел, то он бы помог сам себе, у асхабихи йому люхуд, и своим сподвижникам в день Ухуда. Валякин фи йому ухудин хасаля махасаля. Однако в день Ухуда случилось то, что случилось, и история всем вам известна. Фанзаля Аллах аззаваджаль кауля, и Всевышний Аллах не спаслал в день Ухуда, ляйсаля камин алям решай. Ты ничем не владеешь, или же не принимаешь никакого решения, или же ты не достоин ничего. Ау ятуба алейхим всего, либо Аллах их простит, ау юаззибахум, или же накажет, фаиннахум залимун, они являются злотворящим. Далика хадис аль-ахир, ламма ляна набию саласам фил кунут аль-фаджр фулянан ва фулянан минан нас. Также, что касается последнего хадиса, в котором указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в дуа после фаджра проклял кого-то из людей. Ал-лавина адаву муминин, которые принесли какие-то неприятности верующим, назаля кавлилла аззаваджаль, после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал эту дуа, Всевышний Аллах спонтан не спаслал, сказав, ляйса ляка миналям решай. То есть, какой дуа делал? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил на них проклятие, то есть, просил их лишить милости Всевышнего Аллаха спонтан. Такой был призыв пророка саллаллаху алейхи вассалям. А Аллах субхана тааля сказал пророку саллаллаху алейхи вассалям, ты ничем не владеешь, или же ты не достоин ничего, или же это не в твоих руках. То есть что такое это не в твоих руках? Когда пророк саллаллаху алейхи вассалям просил их удалить от милости Аллаха субхана тааля, Всевышний Аллах сказал, это не в твоих руках. То есть ты не можешь кого-то приблизить к милости Аллаха субхана тааля, или же кого-то отдалить от милости Аллаха субхана тааля. Я не ляста там лекущая мина лямр, то есть ты ничем не владеешь. В этом аяте, баракаллаху фикум, как говорит об этом шейх Усаймин, очень важная файда. В этом аяте обращение к пророку, саллаллаху алейхи, ляйса ляка мин алям решай, ты ничем не владеешь. И мы знаем, что шейх рассказывает, в газвотуль Ухуд, в битве Ухуд, пророку, саллаллаху алейхи, было разбито лицо и сломаны его зубы. Однако, когда он сказал, то есть, несмотря на то, что мушрики сделали с пророком саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кайфа йуфлиху аль-каум кад шадджу набиихим, как может преуспеть тот народ, который разбил лицо пророку своему? Аллах субхана тааля сказал на это пророк саллаллаху алейхи вассалям, что ляйса ля камин алям решай. То есть, как будто бы понималось из слов пророка саллаллаху алейхи вассалям, что тот народ, который рассек лицо пророка саллаллаху алейхи вассалям, никогда успеха не будет иметь. Аллах субхана сказал, ляйса ля камин алям решай. Дайса ляка миналям решай. И шейх поэтому говорит, шейх Утамин, «Фафиль аяте хитабли расули вагадшуд джаваджу». Ваджу. В этом аяте указание, или же обращение к пророку саллаллаху алейхи вассалям, у которого было разбито лицо, укусират рабаиятуху, и сломаны зубы, ва маадалика маадараху Аллаху субхана. Несмотря на то, что мушрики сделали с ним, Аллах субхана тааля не оправдал пророка и не простил его. То есть, в смысле, порицал его. Фикали матин вахида, то есть, не оправдал его за одно слово. Кайфа юфлиху аль-каум шаджу набию. Как же преуспеет тот народ, который разбил лицо пророка? Пайдакамана амру казалик фама балюка биман сива. Если дело так состоит, то что тогда сказать о ком-то, кроме пророка саллаллаху алейхи вассалям? Паляйся лягу мин алям решай. Если пророк саллаллаху алейхи вассалям ничем не владеет, то тот, кто ниже его, тем более. Каляснам, как идолы, валяутан, валяулия, или же какие-то приближенные, валябия, или какие-то пророки. Фамру куллю лилляхи вахда. Всем обладает только Всевышний Аллах субхана тааля. Каманнал халика вахда вальхамду лилляхи лязи лям яджаль амрана иля ахадин сива. И так как Господь наш или Создатель наш один, и хвала Аллаху субхана тааля, что Он наше дело не предоставил никому, оставил за собой. То есть управлением вещами Аллах субхана тааля оставил за собой. И поэтому, как часто говорят улема ахли сунна, хвала Аллаху субхана тааля, что вождение в рай в руках Всевышнего Аллаха субхана тааля. Если бы Аллах субхана тааля доверил бы вход в рай или вождение в рай или в ад кому-нибудь из нас из создания, то никто бы не зашел в рай, все бы были в аду. Поэтому милость Аллаха субхана тааля, мы благодарим Всевышнего Аллаха субхана тааля за то, что Он оставил вождение в рай в своих руках, а не оставил его в руках хавариджи и такфиристов. Лян аль махлюка ля ямлику ли нафси и нафан валя даран. Так как создание не может себе принести ни пользы, ни вреда. Какайфа ямлику ли гари, что же тогда сказать о другом? Шейх дальше говорит, ва настафиду мин хазаль хадис,

это то, что нам было рассказано в хадисе, а это кунут, то есть дуа во время намаза господина всех посланников, саллаллаху алейхиссалям, и его праведных последователей, стоящих за ним и говорящих амин. Шейх говорит, шейх Усаймин говорит, что шейх Мухаммад Абдул-Вахаб указал нам в этом, то есть в этой масале, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он господин всех пророков. И то, что те сподвижники, которые стояли за ним, были лучшие, то есть лучшие из праведников. Однако, несмотря на то, что он господин пророков, и те, кто за ним были лучшие из праведников, они не могли спасти себя, то есть не могли помочь себе. Они пострадали в битве Ухуд. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так пострадал, то что сказать тогда о сподвижниках? И если они не смогли, то есть себя уберечь от этих ран, то что тогда сказать, могут ли они кому-нибудь помочь? Могут ли они кому-нибудь помочь? И шейх Утамин говорит, в этой масале нет указания на масале фикхия. То есть шейх Мухаммад Абдул-Вахаб не хочет указать на то, что здесь масале фикхия, то, что машру кунут, и потом амин говорить и так далее, и тому подобное. Нет. А то, что он хотел указать, это именно вот на слова господин пророков и лучшие из его последователей. Если они не смогли помочь себе, спасти себя от этих бед, то что же тогда сказать, могут ли они помочь кому-нибудь другому? Четвертая файна «Анналь-мад'у алейхим куффар». То есть все проклинаемые были неверными, когда они делали дуа. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Ау ятуба алейхим, или же Аллах примет у них таубу», то есть войдут они в ислам. То есть в то время, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал на них дуа, они были в положении куфра. И общеизвестно, что потом Суфьян ибн Умайя и Сафван ибн Умайя, Сухайль ибн Амр и Харис ибн Хишам, в то время, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал дуа, все они были мушриками. И шейх Утамин говорит, это масаля очень важная, то есть то, что Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, все проклинаемые были неверными. Шейх Утамин говорит, те, на кого делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, были неверными. И в этом указание то, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, делая дуа, считал, что они достойны этого дуа. Так или не так? Однако Всевышний Аллах, субхана ва тааля, порицал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав, «Ляйса ля камин аля мрещай», то есть ты не владеешь ничем. Потому что кто-то может сказать, то есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если они кафир, разве пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не имел права делать против них дуа? На кольше, говорит, мы ответим, даже в этом положении, в том положении, когда они кафиры, то есть такое дуа, а это лишение милости Аллаха субхана ва тааля, не имел делать право пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И это то, на что хотел указать Мухаммад Абдул-Вахаб, что все проклинаемые были кафирами. А не то, что Мухаммад Абдул-Вахаб просто хотел указать на то, что они были неверующими. Потому что даже если они и были кафирами, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не было в его власти или не было в его силах что-то сделать. Поэтому Аллах субхана ва тааля, даже он когда просил, то есть они кафиры, и так с ним поступили, просил против них дуа, Аллах субхана ва тааля не ответил, мало того, что не ответил, порицал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также и в наше время те кафиры, которые еще живы, кто бы он ни был, будь он президент, будь он уборщица, не надо отчаиваться, может быть, Всевышний Аллах субхана ва тааля когда-нибудь их ведет в ислам. И мы говорим, что они кафиры. Да, они кафиры, они неверующие. И все потом, нет, не все. Что является нашей обязанностью? Призыв пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Призыв к тому, на чем был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Следовать за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, призыви. Как у нас придет хадис Абу Талиба, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к пророку, саллаллаху Абу Талибу, и сказал, я ам, куль ля илях ля. О, дядя, скажи ля илях ля. А Абу Джагль и те, кто был с ним, сказали, ты оставляешь религию Абдул-Муталиба, фаада, фаада, сказал. Пророк Салсим еще раз повторил, не отчаялся же, правильно? Не отчаялся, сказал, ну как хотите, и пошел, не сказал же. Не отчаялся, продолжал, так же мы не должны отчаиваться. Должны продолжать, баракулуфикум, должны доносить. Не надо отчаиваться, баракулуфикум. То есть ляна, проклятие на живых людей нельзя просить. Какой бы он неверен, каким бы он неверным ни был, и какой бы он зло ни творил, определенной личности нельзя проклинать. То есть пятая файда. Аннауфалю ашья мафаля галибуль куфар минха шаджаум набиихум ва хирсухум аля катлихи ва минха тамсилю биль катля ма аннахум бану амми. То, что они, то есть мушрики, когда они были мушриками, творили такие действия, которые не делало большинство неверных. В том числе разбили лицо Пророка Саласлам. Хотели его убить. Также в битву Ухуд они надругались над пророками, саллаллаху алейхи вассалям. Хотя они были их родственниками. И несмотря на все это, то есть смотрите, каким они беспределом занимались. И несмотря на это, когда Пророк Саласлам попросил проклятие отделить их от милости Аллаха Субхану, что они никогда не преуспеют, Аллах Субхану сказал, ляй селяка миналям речай, ты ничем не владеешь. Ты ничем не владеешь. Потому что очень часто, баракулуфикум, кто-то задаст вопрос, почему так, почему так? Потому что Аллаху яляму антум ля та'лямун. Аллах знает, а вы не знаете. Аллах знает, а вы не знаете. Аллах Субхану знает о стольких вещах, баракулуфикум, как передается, Юрва, о том, что был один из пророков Бану Исраиль. То есть иногда, к чему это рассказывает хадис баракулуфикум, о том, что иногда тот или иной человек, смотря на какие-то вещи, считает эти вещи, что они вот такие, и они должны быть так, и он 100% уверен. Но вещи могут быть совсем не так. Один из пророков Бану Исраиль однажды сидел на одном возвышенном месте, и под этой горой был родник. И он увидел, что к этому роднику подскакал всадник, и с ним был узелок. И он оставил этот узелок, то есть спустился, положил узелок, чтобы попить, и потом сел на коня, ускакал и забыл этот узелок. Потом через некоторое время подошел туда бедняк, пастух со стадом, и сел пить из родника и увидел узелок, открыл и увидел там золото. И забрал этот узелок и ушел. И потом еще через какое-то время пришел старик и сел пить около этого родника, старый человек. И в это время возвращается всадник. Видать, он забыл или вспомнил, то есть, о том, что он забыл этот узелок. И когда он пришел, то есть, этот пророк, сидящий на высоком месте, видит, что они начали ругаться. То есть, этот всадник сказал, здесь был узелок, где он? А старик сказал, я не видел, нет, ты его взял, нет, я не видел, и всадник его убил. Сел на коня и уехал. Этот пророк, видя это, поднял руки и сказал, Аллах, почему такая несправедливость? Почему такая несправедливость? И Аллах Субхану Тааля рассказал этому пророку и сказал, что отец этого всадника, то есть как обстоят дела? Когда-то отец этого всадника занял деньги у отца пастуха золото. Когда-то отец всадника занял деньги у отца пастуха. И когда пришло время отдавать отцу пастуха золото, пришел тот старик, еще будучи молодым, и убил отца всадника. И не смог отец всадника вернуть золото кому? Отцу пастуха. И получается, сын всадник вернул долг отца кому? Сыну пастуха. И отец всадника, и сын, этот всадник, отомстил за своего отца. И не знает сын, и не знает всадник, что он вернул долг отца, и не знает пастух, что он забрал долг своего отца. И не знает сын, что отомстил за своего отца. И не знал этот старик, что его убили за месть его отца. И когда пророк это услышал, поднял голову, заплакал, Аллахумма ля ауд. То есть, о Аллах, я никогда этого больше не сделал. То есть, исходя из истории, эту историю рассказал шейх Абу Исхак в одной своей хутбе. Исходя из этой истории, баракаллаху фикум, следует что? Что не то, что ты внешне иногда какие-то вещи видишь. Баракаллаху фик, знаешь, что есть такая вещь, как хикматуллах заваджаль, мудрость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Иногда тот или иной человек, как мы часто видим, то есть мусульмане попадают в это, тот или иной кафир, баракаллаху фикум, будучи злодеем, занимающийся беспределом, убивающий мусульман и так далее, в один прекрасный день входит в ислам. И эти люди, субханаллах, подобно человеку, он хочет войти в дверь ислама, они встают и не открывают ему дверь. Нет, он мунафик, нет, он неискренний, нет, он такой, нет, он просто вид создает, что он мусульманин. Есть такое или нет? Так не должно быть, баракаллаху фикум. Так не должно быть, баракаллаху фикум. И поэтому смотрите, субханаллах, какая разница между создателем и его созданиями. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сообщает о том, что наш Господь смеется двум мужчинам. То есть представьте, Господь смеется двум мужчинам. Кто? Один другого убил, и оба в раю. И удивились, как так? Неверующий убил мусульманина, и тот в раю. А потом этот неверующий принял ислам и тоже зашел в рай. И смотрите, баракаллаху фикум, то есть, во-первых, атрибут Аллаха Субхану Тааля то, что он смеется. И поэтому арабы, когда услышали, в отличие от этих ашаритов, муатузилитов и подобных валия зубиля людей, который не принимает имена и атрибуты Аллаха. Смотрите, арабу бедуин и сказать, ля наадим аль хайра мин раббин ядхак. Субхана Аллах говорит. То есть не может такого быть, чтобы не было добра от того Господа, который смеется. Смотрите, любовь сразу у арабов к Всевышнему Аллаху Субхану. То есть эти веры в атрибуты сеет сразу любовь к кому? К Аллаху Субхану. И поэтому, баракулуфикум, валляхи масаляля, даже среди нас, среди людей, приходишь к такому человеку, видишь, человек такой веселый, человек постоянно улыбается и так далее. Как-то ты к нему спокоен, правильно же? А тот, который нахмурился, всегда кулаки держит, как ты его шарахаешься, так или не так? И поэтому раз этот араб сказал, «Лян наадим аль хайра мин роббин ядхак». То есть не может быть такого, чтобы не было добра от того Господа, который смеется, баракаллаху фикум. Поэтому не все, что мы внешне видим, то есть является таким. Есть такая вещь, алиману биль-кадр, весь предопределение. То есть вера в предопределение. Аллах субхана ва тааля, и поэтому не все, что ты видишь, не говори, почему так, а почему так, почему такая несправедливость. Это неправильно, это суздон билляй заваджаль. То есть, когда ты видишь, что Аллах субхана ва тааля что-то делает в своих созданиях, не думай, почему так это несправедливо, как многие люди, валиязу билля, это может привести к куфру. Как это так, Аллах дает этому человеку деньги, он же недостоин. Есть такие слова или нет? Даже среди мусульман есть такое, как Аллах дает этому знание, то есть у него такая память, и он выучил, да он вообще недостоин этого. Аузу билля. Аллах субхана ва тааля говорит нам в Коране, ля юсалю амма яфаль, вагум юсалюн. Аллаха не спрашивает о его действиях, почему он так или так сделал, а люди будут спрашивать за свои действия. И поэтому тот человек, который возвращает предопределение Аллаха субхана ва тааля, это может его привести в алиязу билля. Куфру билляхи азза ва джаль. Дальше шейх говорит, следующая файда. Пятый, аннаху фаалю ашья ма фаалюху галибуль куфар. А, мы это прочитали. Шестая файда. Анзалю Аллаху алейхи фидалик ляйса ля камин аль амри шай. Аллах ниспослал ему по этому поводу следующий аят. Ты ничем не владеешь. Седьмая файда. То есть, когда он ему ниспослал, когда он начал делать дуа против этих мужиков, Аллах субхана ва тааля ниспослал ему этот аят. Потому что всем владеет только Всевышний Аллах субхана ва тааля. Кого вводить в рай, кого вводить ад. Это все в руках Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Кому проявить милость, кого наказать. Все это только в руках Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, но не в руках его создания. Даже не в руках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Седьмая файда, баракаллаху фикум, ау ятуба алейхим. То есть слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Примет Аллах у них покаяние, ау юадзибум, или же накажет. И Аллах Субхана ва Тааля действительно, все вышеперечисленные, против которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал дуа, все они уверовали и все они вошли в ислам. Восьмая файда в кунуту финнавазиль, то есть дуа при совершении намаза кунута в намазе. Девятая файда тасмиятуль мад'у алейхим фиссалят биасмайхим васмай абайхим, то есть указание на то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям мольбе перечислял определенные имена, то есть называл имена и имена их отцов. А это Сафуан ибн Умайя, Сухаль ибн Амр, Харис ибн Хишам, пророк саллаллаху алейхи вассалям, то есть называл их по имени или отчеству, можно так сказать по-русски. Шейх Утаймин говорит, «Халяза машру ауджайс». То есть это является сунной, то есть желательным делом или же дозволенным делом. Шейх говорит, Утаймин, это дозволено. И отсюда следует, что если во время дуа есть польза называть то или иное имя, то лучше называть это имя. И это не считается баракаллаху фикум из калям нас фиссалят. То есть, потому что у нас же простые слова же запрещены в молитве говорить, правильно же? То есть дуа баракаллаху фикум это не входит калям у нас, который пророк саллаллаху алейхи салям, как он сказал, на хазис саля, ля яслуху фия шаймин калям нас, сказал Муави ибн аль-Хакам ас-Сулями, пророк саллаллаху алейхи салям сказал. То есть эта молитва, в ней ничего не надо говорить из простых разговоров людей. Шейх Утаймин говорит, дуа в простые разговоры людей не входит. Следующая файда, баракаллаху фикум, десятая, ляунуль муайин фил хунут, то есть проклинание определенного человека при совершении дуа кунут. Шейх Рахима Латали, если он говорит об этом, то есть амрун ваки, то есть просто рассказывает о том, что делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сумма нуян, то есть это было, а потом это было запрещено, потому что Аллах Субхана ва Тааля ниспослал это такое, ляйса ля камин аль амри шай. То есть мы отсюда понимаем, что проклятие определенного человека является запретным. А если же шейх Утаймин Гаши хочет указать на то, что дозволено проклинать определенную личность в молитве, то, говорит, с этим, говорит, нельзя согласиться. Почему? Потому что мы видим из этих хадисов, Аллах субхана ва тааля запретил проклинать определенную личность в молитве и вообще в общем. 11 файда кыссату лямаузилялей ламвирашират калякрабин. То есть повествование о действиях пророка, саллаллаху алейхиссалям, когда ему было неспослан аят и доноси или же увещевай ближайших родственников своих. 12 файда джиддуху саллаллаху алейхиссалям фиазаль амар бихайсу фааля манусиба илейхи бисаббаби иля джунун вакадалика ляу яфалиху муслим аль-ан. Очень хорошая файда. Усердие пророка, саллаллаху алейхи, или же упорство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в выполнении этого приказа. Это какого приказа? Призывать к Аллаху субхана ва тааля. Даже несмотря на то, что люди описали его чем? Тем, что он ненормальный. Это не остановило пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И то же самое произойдет или происходит с мусульманами в наше время. То есть мусульмане в наше время, когда начинают призывать, их обзывают ненормальные и так далее, их не должно это останавливать, баракаллаху фикум. Поэтому Муса, алейхиссалям, когда доносил до фараона, баракаллаху фикум, как Аллах субхана ва тааля рассказывает, доносил до фараона и делал ему дават, фараон сказал: «Инна расулякум аллази урсиля илейкум ля маджнун». Этот посланник, которым вам был послан, ненормальный. Муса, алейхиссалям, что сказал? «Нет, я не маджнун, я нормальный. Если хотите, справку принесу». Нет, не говорил так. Продолжал: «Рубб ас-самавати валь-ард-и вама байнахума». То есть призывал, не останавливал. Он сказал: «Маджнун, не маджнун», он продолжает призывать. И так же ты в наше время, как бы тебя ни называли, что бы с тобой делали, баракаллаху фикум, не обращай внимания, призывай к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. А если же ты начинаешь себя защищать и так далее, как мы читали раньше, со слов шейха Утсаймина, получается, ты призываешь не к Аллаху, а призываешь кому? К себе. Нет, баракаллаху фикум, пускай тебя это все не останавливает. 13 файда. Хаульгу ли абат ва акраб ля угнянка мин Аллахи шай. То, что слова, или пророк сам обратился с этими словами: «Я ничем тебе не помогу перед Аллахом, как близким, так и к далеким». То есть не к их своим родственникам. И сказал: «Хатта кали я Фатима бинта Мухаммад ля угнянки мин Аллахи шай». Даже сказал своей родной дочери о том, что: «О, Фатима, дочь Мухаммада, я тебе ничем перед Аллахом не могу». Пайда сараха ва хуа сайдул мурсалин би аннаху ля югни шайнан сайдати ниса иль алямин. وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلى الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب الخواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб вывел хорошую файду и говорит: и если человек верит в то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит правду, то есть ля угнянка мин Аллахи шай, ничем я тебе не могу помочь, и посмотрит на то, что сегодня заполняет сердца знающих людей или тех, кого приписывают себя, или тех, кого приписывают к ученым, или тех, кого считают ученых, или тот, кто сам себя считает ученым, то он четко осознает, что такое таухид и какое сейчас отчуждение у людей от религии. Потому что мы, как говорили, баракаллаху фикум, в те времена, в наше время, те люди, которых называют учеными, докторами и так далее, день и ночь явно призывают к ширку. Насуллаха аляфа валяфия.